Сама сказочная нереальность сна вносила еще большую сумятицу, мешала ей вспомнить что-либо. Так бывает порой, когда после необычайных мимолетных событий начинаешь думать, произошли ли они наяву, или мне все это пригрезилось, а может, я вообще их придумал. Рукопожатие и этот клочок бумаги на миг прервали обычное течение ее жизни, и в это трудно было поверить. Потом все стало как прежде. В своем смятении Карла непременно хотела отыскать записку Лео. Сейчас же она, хотя и смутно, но помнила, что получила ее. Однако никак не могла припомнить ее точного содержания. Да, она держала записку Лео в руках и, кажется, прочла ее, но твердой уверенности в этом у нее не было. И теперь ее мучили сомнения. Что же там было написано? Будет ждать ровно через час. Не поздно ли уже? Не слишком ли сильный на улице дождь? Не лучше ли лечь в постель и уснуть, чтобы утром начать прежнюю жизнь? Она сидела неподвижно, согнувшись, а время летело, обгоняя ее. И ей казалось, что от всех этих сбивчивых мыслей нет иного спасения, кроме как умереть, наложить на себя руки. Внезапно она вздрогнула. Часы звонко пробили полночь. И тут ей впервые пришла в голову здравая мысль. «Спущусь в сад. Если Лео там не будет, значит, мне все это приснилось». Она посмотрела на часы. Должно быть, Лео ждет не меньше 15 минут. И тут она лихорадочно заторопилась. Подбежала к окну, прижалась лицом к черным стеклам, посмотреть, идет ли еще дождь. Прислушалась, вглядываясь в темноту, но ничего не слышала и не видела. Ночь не хотела выдавать свою тайну, а сзади, за спиной, бесстрастно мерцала лампа. И комната с лукавой роковой улыбкой звала ее вернуться в светлый мирок иллюзий. Дождь или не дождь, но я выйду. Надену плащ и спущусь. Она подбежала к шкафу, вынула плащ, надела его, стоя перед зеркалом, нагнулась и подтянула ослабевшие подвязки. Решила также напудриться, слегка подкрасить губы, причесаться, нацепила первую попавшуюся шляпу, надела ее плохо на затылок. Как? У американских девиц, — подумала она, заметив, что и из-под узких полей виднеется полоска выпуклого лба и локоны. Куда девались эти проклятые перчатки? — подумала она, лихорадочно и ступленно роясь в шкафу. Она больше не размышляла. Она действовала. Эти механические движения избавляли ее от всяких мыслей. Она подбежала к часам с тем же преувеличенным нетерпением, с каким, натягивая чулки, причесываясь и взмахивая оголенными руками, бывало кричала служанке перед тем, как отправиться в гости. «Скорее, скорее! Мы опаздываем! Опаздываем!» Взглянула на стрелки часов. «Прошло уже 10 минут», — подумала она. «Надо поторопиться». Открыла дверь и, заставив себя идти помедленнее, тихонько, на цыпочках, выскользнула в коридор. В передней еще горел свет, все стояло на своих местах. Кресло, диван. Карла бесшумно вытащила из ящика стола ключи от дома и с величайшей предосторожностью, держа сначала за стенку, потом за перила, спустилась по узкой лестнице. Деревянные ступеньки поскрипывали у нее под ногами. Второй лестничный марш показался ей совсем темным. Она с трудом различала лишь коричневый ковер, сбегавший вниз по ступенькам. Внизу было темно. Она зажгла свет, прошла по коридору между двумя рядами зеркал, сняла со стенки зонтик, отворила входную дверь. Дождь лил, не переставая. Воздух был влажным. Из черной тьмы до Карлы со всех сторон доносился монотонный шум. Карла спустилась по мраморной лестнице и раскрыла зонтик таким привычным жестом, что сама поразилась. Видно, и впрямь при необычных обстоятельствах все происходит необычно, совсем не так, как всегда, — мелькнуло у нее. Она подумала, что не испытывает ни той грусти, ни стыда, которые на ее месте испытала бы всякая другая. Она спокойно, чуть пригнувшись под зонтом, стараясь, чтобы текущие струи дождя не попали ей на лицо, старательно обходя лужи, пересекла аллею. Она шла по саду, не чувствуя ни удивления, ни даже той безбрежной печали, который бывает неизбежным спутником всех тяжких решений и поступков.